«Давай, хватит», — сказал подсобник. «Уже три лотка насек. Эти горлопаны пока обойдутся. За говядину берись». «А вот теперь мы», — обрадованно заявил физик. Он так и не поднимал топор. Видимо, засмотрелся на работу Дробного, а может, и какие секреты старался углядеть в этой работе. В его-то движениях не было строгости и высокомерия Дробного. Нечто ягозливое, даже клоунское, хотя, опять же, и артистическое было в них. Маслов или Сметанин и приседал, и будто бы подпрыгивал, и топор, вскинутый над головой, подбрасывал, ловил его рукой на лету и уже тогда силой разил им колоду. Первый рубль он разрубил легко, правда, несколько наискось, но, как и требовалось, не вмяв бумажку в дерево. При осмотре на остатках рубля и следа не обнаружилось. Два других приготовленных денежных знака физик разнес быстро и уже не наискось, а напрямую. Листочки четвертого рубля поднялись в воздух и лепестками южного растения опали на сырой пол. Физик принимал от зрителей рубли и трешки, но и своих денег не было ему жалко. «На четыре слабо будет», — подзадорил его Росинант. «На четыре», — воскликнул Дробный. «На четыре каждый дурак сможет. Пусть он на три или на семь». «И на три, и на семь, и на сколько хочешь!» — кричал физик, взмахивая топором. И рубли с трешками рассекались действительно и на три, и на семь клочков. Физику бы успокоиться, а он не мог. Деньги ему все подавали, пошли и десятки, отрубая им углы, физик объявлял с торжеством и сладостью страсти. «А это вот мы от почечной части!» «Для плова. Для пловчика. А это тазобедренный. Отличный кусочек, пальцы оближешь. А это на шашлык, на шашлычок, на дачу в воскресенье. Костерок с дымком. А это с костями на лоток и на прилавок. А это будут голяшки, голяшки». Все же его призвали угомониться. Напомнили о совести. Да он и сам, видно, натешился, допустил к колоде Дробного. Но не было Дробному везения. Опять спустился продавец, требуя говядину. «А, чтоб вас!» — выругался Дробный. Матерных слов он не употреблял, вырос в нежной семье. Подсобники притащили ему половину коровьей туши. Теперь рубщики у колоды с деньгами менялись быстро, чтобы не раздражать друг друга. Возвращаясь к колоде, приемы не повторяли, а показывали новое, нынче в ходу еще не бывшее. «Ухма!» — восклицал Росинант и крошил рубли. То тяжело, держа топорище обеими руками возле металла, то схватив его за самый конец одной рукой, однажды правой, в другой раз левой. Рубщик из магазина у Сретенских ворот по фамилии Фахруддинов, сменивший Росинанта, тоже хватал конец топорища, но свирепо крутил топором над головой, будто томагавком. Деньги же, казалось, рассыпались сами по себе, не дожидаясь его ударов, а просто от страха. Пятый же весельчак, Николай Ефимович, при бороде и усах словно был не мясник, а цирюльник, и не топор держал в руке, а золингеновскую бритву. Короткими ласковыми движениями сбривал клочки рублей с дерева, оставляя колоды чистой. А Дробный рядом, снова исполином, сокрушал природу в уверенности, что теперь-то он сокрушит все и обретет, наконец, успокоение. Или даже свободу. Один лишь хирург Шпалянов был как бы и не здесь, или просто спал, сидя с закрытыми глазами в углу, на отставленной колоде. А ведь из-за него были затеяны нынче мясницкие игры. Именно ему Росинант желал показать, какие они мужчины и виртуозы. Впрочем, Росинант и его коллеги о Шпалянове забыли. Да того ли им было? Оказывались на колоде десятки, четвертные, пошли и зеленые, казначейские билеты в 50 рублей. И сотенную положил первым под лезвие топора, под лезвие томагавка отчаянный Фахруддинов. «Призовой фонд подавайте», — приказал Дробный. Отправив говядину очереди, принесли деньги на лотке. Был пущен в дело и призовой фонд. Мастера рубили в нетерпении, но все по правилам. Ошибок себе не позволяли. Нарезанные, настриженные, будто бы для карнавальных буйств, цветные кусочки бумаги лежали, теснились вокруг колоды. Их пачкали, давили толстые подошвы и скошенные высокие каблуки фирмы «Саламандра». Вминали в сырость бетонного пола. «А ты-то что стоишь?» — обернулся Дробный к Михаилу Никифоровичу. «Ты ведь тоже медик? Один вон хирург уже оказался слабаком. Ты хоть не посрами профессию». И Михаила Никифоровича увлекло соревнование. И он, случалось, нас проломал сушки на три части. Михаил Никифорович шагнул к колоде, но чуть было и не остановился, вспомнил, что у него в кармане 5 рублей тремя бумажками. Не то чтобы он их пожалел, хотя и пожалел. Нет. Просто он не забыл о своем намерении угостить Любовь Николаевну. На какие шиши стал бы он ее угощать? Однако что уж тут было жадничать? Михаил Никифорович расправил мятый рубль, бросил его на колоду. Неловко это было делать после сотенных-то. Но, похоже, достоинство его бумажки не вызывало ничьего ехидства. Замахнулся Михаил Никифорович мощно, будто лапенранский лесоруб, и топор послал вниз, ахнув судалью, но бумагу не разрезал и не разрубил. И после второго замаха рубль остался целым. В третий раз Михаил Никифорович уже и не думал о чистоте рубки. Он хотел одного — рубль разнести, пусть и вмяв его в колоду. Не разнес и не вмял. «Да что же!» — обиделся Михаил Никифорович. Швырнул на колоду трешку, но и трешку его свирепый удар не повредил. Трешку, чтобы не мешало, Михаил Никифорович убрал, а по рублю своему зловредному, осердившись, бил и бил топором снова. «Да что же это?» — все удивлялся он и не мог образумиться, ахал и рубил, пока не развалил колоду. Хирург Шполянов так и проспал это происшествие. Дробный жалел изувеченную колоду. Ее недавно красили суриком, она была могучей и так широка, что могла служить постаментом для парковой скульптуры. Именно была. Теперь на полу валялись две ее половинки и щепа с бумажками вокруг. Наглый же рубль Михаил Никифорович поднял совершенно здоровым, без единого повреждения. Стыдно было Михаилу Никифоровичу на него смотреть. «На вид будто Котовский». Росинант поглядел на Михаила Никифоровича, как на больного. «А бумажки разрубить не можешь». Он хотел показать Михаилу Никифоровичу, каким должен быть настоящий мужик, но и сам осрамился. И его топор на свежей колоде рубль Михаила Никифоровича не одолел. Опозорились и другие рубщики. А хирург Шполянов все спал. «Забери ты, Миша, свой рубль», — сказал Дробный, отчасти озадаченный. «Может, он заколдованный или неразменный?» Михаила Никифоровича эти слова не обидели. Он видел, что рубщики в смущении, как, впрочем, и он сам. Однако комплекс непобежденного рубля недолго печалил Мясницкую. Положив на колоду свои деньги, рубщики опять ощутили возможности топора и собственных рук. О происшествии с рублем Михаила Никифоровича тут же было забыто. Однако наличные деньги соревнователей скоро исчерпались. Чудесный Фахруддинов вызвался идти добывать новые, но видно было, что страсти уже удовлетворены. И победителя не определяли, тем более что призовой фонд был израсходован. Росинант сказал, что надо идти к нему и просто отметить. Разбудил он хирурга Шполянова, снова заявил торжествуя: «Это тебе не людей потрошить». «Да и это что? Рубить рубль — дело техники. А вот рубить мясо — дело ума. Тут уж надо стратегом стоять с тупицей у стула. Новичок-то или просто глупый нарубит 500 килограммов на 500 килограммов. А мастер нарубит 500 килограммов на 900. Понял?» А Михаил Никифорович, как, наверное, и доктор Шполянов, признал в Росинанте мастера. «Все», — сказал Дробный подсобнику. «Мясо кончилось, и до 8 осталось 15 минут». «Пойдешь с нами?» — спросил Дробный Михаила Никифоровича. «Нет», — сказал Михаил Никифорович, — «у меня дела». «Ну, смотри», — кивнул Дробный. Потом спросил: «А что ты приходил ко мне?» «Да так», — смутился Михаил Никифорович. «Просто. Давно не видал». «Ну, спасибо», — сказал Дробный, — «что просто заходил. А то все заходят за чем-нибудь. Будет скучно, еще заглядывай». Они простились. Хирург Шполянов тоже отстал от компании, хотя его звали настойчивее, чем Михаила Никифоровича. Сонный, он двигался за Михаилом Никифоровичем к станции Тургеневская. «Надо бы вегетарианцем стать», — сказал вдруг Шполянов. «А? Но ведь не смогу». «И я не смогу», — вздохнул Михаил Никифорович. «Приятно было познакомиться», — протянул ему руку Шполянов, сойдя с эскалатора. «У меня такое ощущение, что мы с вами еще встретимся». «Только не в вашей клинике», — сказал Михаил Никифорович. «Нет-нет», — успокоил его Шполянов. «Что же делать?» — думал Михаил Никифорович. В Останкине магазины уже закрыли. Единственное, что смог Михаил Никифорович, это купить в киоске возле метро два больших пломбира. Но разве мороженым собирался он кормить отощавшую Любовь Николаевну? А Любовь Николаевна 3 мая ночевать не явилась. Улегшись на раскладушке в ванной и закрыв глаза, Михаил Никифорович опять увидел, как крушил Дробный пачку десяток, стянутую банковской ленточкой, и как опадали на пол бумажные лепестки.